Глава 24. Интерлюдия. Гостиная в покоях графини Земской была воплощением старомодной элегантности. Мягкий свет от хрустальной люстры падал на антикварную мебель. Расшитые гобелены и портреты суровых предков на стенах. Воздух был наполнен тонким ароматом заваренного травяного чая и горечи полыни. Ксения сидела на краю бархатного дивана, зажимая коленями холодные пальцы. Напротив, в своем любимом кресле, восседала ее бабушка, Валерия Олеговна Земская. Возраст лишь отточил ее черты, сделав взгляд пронзительным, а осанку безупречной. Ну а магия и медицина позволяли ей выглядеть максимум на 45, что почти вдвое меньше истинного возраста. Ты подписала заявление, и на этом твое участие в этой истории должно закончиться. Голос Валерии Олеговны был ровным, но в нем слышалась сталь, не терпящая возражений. Она помешивала ложечкой чай в фарфоровой чашке, выглядела при этом словно сама королева. Ректорат разберется. А тебе, моя дорогая, не пристало быть в центре подобного скандала. Твое имя — неразменная монета в студенческих дрязгах. Но бабушка — это не дрязги. Попыталась возразить Ксения, но ее голос прозвучал слабее, чем хотелось. Михаил перешел все границы. Он... Что он сделал, не имеет значения. Мягко, но непререкаемо прервала ее графиня. Хоть я и наслышана об этом юноше. Но ты здесь под прикрытием, не забывай. Мы не можем позволить себе вмешиваться в скандальное дело о наркотиках в стенах Академии. Стимуляторах, ба... Не удержавшись, Ксения прервала родственницу, но, получив в ответ острый осуждающий взгляд, стыдливо опустила глаза и притихла. Неважно. Я ведь сказала. Наркотики, низкопробные контрафактные стимуляторы – все это недостойно истинного мага. Женщина говорила это с гордостью. Но вернемся к сути разговора. Ты уже оказала своему другу формальную поддержку, и этого более чем достаточно. Твоя обязанность, как графини и княжны, сохранять дистанцию и достоинство – и не давать никому повода начать расследование о той, которой никогда не было. Валерия Олеговна отпила чай, давая своим словам осесть в сознании внучки. Ксения опустила глаза, сминая складки своего платья. Прямое противостояние с бабушкой было бесполезным, она это знала, да и сама понимала, что если всплывет ее настоящий род и титул, то обучение в академии закончится в тот же день. А ей нравилось находиться там. Нравились ее новые друзья, такие близкие ей по духу. «Хорошо», — закипело у нее внутри, пока она с внешним спокойствием слушала наставления бабушки. «Если я не могу быть на передовой, это не значит, что я не могу помочь иначе». Мысли закрутились, ища обходной путь. Образ Алексея, его упрямый подбородок и холодная решимость в глазах, когда он заходил в секретариат, подстегнул ее. Он не просил о помощи, но он ее заслуживает. И одного его заявления может быть мало. Нужно усилить давление. Сделать так, чтобы жалоба выглядела не личной местью, а коллективным требованием. В памяти всплыли образы других студентов, тех, кто с опаской переходил на другую сторону коридора при виде Огнева, тех, кто пренебрежительно отзывался о нем в кулуарах. Была ли среди них пара-тройка тех, кого он унижал публично? Кого оскорблял? У кого хватит смелости, если их осторожно подтолкнуть и пообещать поддержку? Одно дело простолюдины, их много пострадало. Но осмелятся ли они пойти против графа? Или дворяне? Инцидентов было на самом деле много. Ксения не раз слышала от Марии, что некоторые точили зуб на Михаила. Тот славился своим скверным характером. Но были ли аристократы в числе его жертв? Нужно найти их, поговорить с Марией, ведь она на одном потоке с Огневым. План начал вырисовываться в ее голове. Тихий, дипломатичный, без ее прямого участия в процессе. Она могла бы стать тем катализатором, который сплотит недовольных, не афишируя своего имени. Это бы решило все проблемы, а совесть девушки не страдала бы. «Ты меня слушаешь, Ксения?» Голос истинной графини Земской вернул ее к действительности. «Да, бабушка». Девушка подняла голову, и на ее лице была изображена покорность. «Ты права, мне не стоило во все это вмешиваться так безрассудно». Валерия Олеговна удовлетворенно кивнула. «Умница! Теперь допивай чай, он остывает». Ксения послушно поднесла чашку к губам, но в ее глазах, опущенных к золотистому напитку, горел уже совсем другой огонь. Огонь решительного и бунтарского замысла. Она нашла способ обойти запрет. И теперь ей предстояла другая, не менее сложная задача – найти союзников и уговорить их переступить через свой страх. Интерлюдия. Они занимались в том же самом тренировочном зале, который выделили лично в пользование лучшему студенту всего третьего курса. Это не та кладовка, что у Стужева, а просторное помещение с широкими окнами, через которые мог свободно проходить свет. Выбор тренажеров был шире, и места предостаточно. Валентин наблюдал, как Ксения отрабатывает удар, и видел не столько движение клинка, сколько рассеянность в ее глазах. Она была не здесь. Ее мысли находились где-то далеко, и парень с растущим раздражением догадывался, где именно. Вокруг этого никчемного бастарда Стужева. Он видел, что она все еще ищет способы помириться с ним. Еще и влезла в эту историю с Огневым и обвинениями. Но вот кто ее за язык тянул? Разве ей позволительно участвовать в чем-то подобном? Разве она не под прикрытием? Роженов перепроверил данные сестры, и та оказалась права. Земская и княжна Юсупова были похожи, как две капли воды. И последняя с начала лета не появлялась на публике. И что только могла княжна найти в этом отбросе Стужеве? Это настойчивость? Это преданность. Девушка начинала действовать ему на нервы, слишком открытая и наивная, но в то же время упрямая и правильная. Сколько можно это терпеть? Пора было вновь взять ситуацию в свои руки. И для этого требовался особый, тонкий спектакль. В тот же вечер они гуляли по городскому парку, уже украшенному сверкающими гирляндами. До Нового года оставалось больше месяца. Но соответствующее настроение уже просачивалось то тут, то там. Запахом корицы и ели в кафе, цитрусами на полках магазинов. Было тихо, безветренно и морозно. Весь шум города оставался где-то далеко. Лишь снег хрустел под ногами ровным упругим покровом, а также переливался под светом фонарей так, будто эта алмазная крошка рассыпана. Воздух обжигал легкие чистотой и холодом. Валентин и Ксения шли по расчищенной аллее. Их тени длинными синими пятнами ложились на искрящийся снег. Девушка, закутанная в элегантное пальто и теплый шарф, молчала. Ее взгляд был рассеянно устремлен куда-то вдаль, к одинокой луне на горизонте. Валентин, шедший рядом, с каждым шагом чувствовал, как накипает раздражение. Это ее тихая, упрямая преданность Стужеву. Эти постоянные попытки наладить мосты. Все это грозило разрушить его тонко выстроенные планы. Пора было ставить на кон более весомую фигуру. Играть ва-банк, используя свой актерский талант. Он внезапно остановился, заставив и Ксению замедлить шаг. Они оказались в уединенном месте у старой беседки, крыша которой была увенчана пушистой шапкой снега. а столбы опоры оплетены гирляндой, мигающей всеми цветами радуги. «Ксения!» Его голос прозвучал тихо, но отчетливо в зимней тишине, и пар от дыхания окутал его лицо на мгновение. Она обернулась, удивленная его тоном. Он видел, как на ее ресницах тают крошечные снежинки. «Я не могу больше молчать», — начал он, и его бархатный голос приобрел легкую, искусно сыгранную дрожь. От холода или от волнения было не понять. Он снял перчатку и взял ее руку. Его пальцы были ледяными даже через ткань, и она непроизвольно вздрогнула. «Эти недели рядом с тобой, они изменили все». Валентин смотрел ей прямо в глаза, вкладывая в свой взгляд всю мощь обаяния и напускной искренности. «Я понимаю, что мои чувства — это уже не просто дружба. Я люблю тебя, Ксения». Слова повисли в морозном воздухе, густые и весомые, как снежные хлопья. Глаза Ксении расширились от шока. Она попыталась мягко отвести руку, но он удерживал ее. «Я не прошу твоей руки прямо сейчас», — продолжал он. Его дыхание снова создавало облако пара между ними. «Я все понимаю и не собираюсь давить на тебя, но я умоляю тебя об одном. Дай мне шанс. Дай нам шанс. Согласись быть моей парой. Официально. Позволь мне доказать, что я того стою». Лицо Ксении выражало полнейшую растерянность. Она отступила на шаг, и ее сапог провалился в сугроб с тихим хрустом. «Валентин, мне нужно время подумать». Выдохнула она, и ее собственное дыхание превратилось в маленькое облачко. «Если я соглашусь, ты же понимаешь, Алексей...» Она прикусила язык и стыдливо опустила взгляд, сама прекрасно понимая, как двусмысленно это имя прозвучало в такой обстановке. Вот он, главный камень преткновения. Валентин внутренне улыбнулся. Он был готов. «Я знаю, что он твой друг», — сказал он с подобранной до мелочей нотой печали в голосе. «Я уважаю вашу близость. Более того», — он сделал шаг вперед, сокращая дистанцию, — «если это так важно для тебя, я готов сделать все, чтобы ее сохранить. Я буду тренировать его, стану его наставником, а со временем, верю, и другом. Все, что угодно, лишь бы увидеть тебя счастливой». Он видел, как в ее глазах борются недоверие и зарождающаяся надежда. Она искала в его чертах фальшь, но он был безупречен. Образ благородного влюбленного, готового на жертвы. Ксении было стыдно за свое поведение. Валентин искусно ухаживал за ней, оказывал знаки внимания. Она испытывала к нему искреннюю симпатию, вполне похожую на романтическую. Но кое-чего в этом парне ей катастрофически не хватало. Валентин был уверенным и спокойным, а Алексей — стремительным и подвижным. В глазах Стужева горела страсть к битвам. Он тянулся к силе и уже был на недостижимой для Ксении высоте. Конечно, Валентин также силен, но он и на 2 года старше, ему положено, а вот Алексей — ровесник Ксении, и уже столького добился, и года не прошло, как они оба прикоснулись к своим родовым дарам. Они были равны, одного духа, тогда как Роженов воспринимался как старший товарищ и наставник, хотя, безусловно, нравился ей. Ксения прекрасно понимала, что ни Алексей, ни Валентин, ни кто-то им равный никогда не станет ее мужем. Но когда молода, так хочется той самой чистой и искренней любви. Все девушки стремятся к этому, даже если не признаются в этом. Взгляд ее прояснился, стал более аналитическим. «Спасибо, Валентин, но Алексей сейчас стал намного сильнее. После всей этой истории с Огневым, вряд ли ему сейчас нужны такие уроки. У него свой путь». Этот прямой ответ слегка застал его врасплох. Что за чушь она вообще несет? Сильнее? Нулевой неофит — ничто против трехзвездочного. Это аксиома. Ах да, она ведь не знает. Студентам запрещено раскрывать свои статусы до выпуска из академии. Но не это сейчас важно. Истинная сила — это не только мощь ударов, — парировал он, не отпуская ее руки. Это стратегия, ведение поля боя, расчет. Опыт, в конце концов, всему этому я могу научить его, как и тебя, и я хочу этого. Ради нас. Он поднес ее руку в перчатке к своим губам. Через тонкую ткань он почувствовал тепло ее кожи. Этот старомодный, почтительный жест в зимней пустоте парка казался невероятно романтичным. Бабушка Валерия наверняка бы оценила, но добавила, что Роженов не ее уровня. Что уж говорить о Стужеве. Подумай, Ксения, я не тороплю тебя, но знай, мое сердце и мои намерения чисты. Я буду ждать твоего ответа. Он отпустил ее руку, дав ей пространство и сделав шаг назад. Если хочешь побыть одна сейчас, я пойму. Нет, не стоит, мотнула она головой. Смущенная, сбитая с толку, но уже всерьез задумавшаяся над его словами, Ксения приняла его локоть. И они направились дальше по искрящемуся в свете фонарей и гирлянд снегу. Валентин был доволен. От него не скрылась мимика девушки во время их краткого разговора. Спектакль был сыгран безупречно. Теперь, пока она будет думать, он сделает все, чтобы мысль о Стужеве ассоциировалась у нее лишь с проблемами и неоправданными обидами. Интерлюдия. Комната Ксюши Цветаевой в общежитии была полной противоположностью строгому аристократическому порядку Ксении Земской. Вся ее половина была показательно розовой. На кровати сидели мягкие игрушки, а на окне стояли три горшочка с фиалками. Обложки на тетрадях, ручки и мелочи, как, например, подставка под канцелярию, были милыми, но скорее соответствовали подростку лет на 5 младше. Сама хозяйка комнаты в легком постельно-голубом платье, усеянном рюшами, возилась у небольшого электрочайника. Ксения робко присела на край кровати, застеленной ярким покрывалом с цветочной вышивкой. «На, держи». Цветаева протянула ей кружку с дымящимся чаем, а на маленькую табуретку поставила тарелку с двумя румяными булочками с корицей. «Только не обожгись, кипяток». «Спасибо». Ксения бережно приняла кружку, согревая о нее ладони. Ей было немного не по себе в этой непринужденной обстановке, но одновременно и комфортно. Здесь не нужно было держать спину идеально прямой. Кроме них двоих в комнате никого не было. Виктория Мясоедова, соседка Цветаевой, находилась с Татьяной в библиотеке. Ее половина комнаты была аскетичной и прилизанной, отчего контрастировала с розовой частью и казалась какой-то пустой. Ксения сделала маленький глоток. Чай был крепким, сладким и согревающим изнутри. Также чувствовался ягодный привкус малины. «Ксюш, мне нужен совет». Тихо начала Земская, глядя на золотистую жидкость своей кружки. «Ты же хорошо его знаешь. Как ты думаешь, Алексей, он вообще способен простить Валентина?» Ксюша, закинув нога на ногу, пренебрежительно фыркнула и поставила свою кружку на стул рядом с тарелкой с булочками. «Ты про того, который ему руку сломал и унижал как мог?» Ее голос был полон скепсиса. Она отломила кусок булочки. «Алексей не ангел. У него характер еще тот и память, как у слона. Обиду он не забывает. А знаешь, что было до этого?» «О-о-о!» Ксения вздохнула, ее плечи опустились. Она отломила маленький кусочек своей булочки, но есть не стала. «Но Валентин...» Он извинялся, говорил, что был ослеплен. «И ты ему поверила?» Ксюша наклонилась вперед, ее взгляд стал пристальным. «Знаешь, Ксения, я, может, и не разбираюсь в ваших графских разборках, но людей я чувствую. А твой Роженов? От него фальшью за километр прет. Алексей был прав, когда тебя предостерегал насчет него. Надо было слушать». В ее голосе не было упрека. Скорее чувствовалась гордость за предусмотрительного возлюбленного. И от понимания этого Земской стало еще горше. Но она прекрасно знала отношение этой девушки к Стужеву. Она верила ему и поддерживала любое мнение. Ксения молча кивнула, разминая в пальцах мягкое тесто булочки. Но Цветаева отпила чай и ненадолго задумалась. «Если ты так уж хочешь этот мир да любовь устроить, я могу с ним поговорить». Ксения с удивлением подняла на нее взгляд. Ксюша говорила это с такой безмятежной уверенностью, словно предлагала сходить в столовую, а не вступить в переговоры с упертым бароном, каким Стужев, по сути, и являлся. «Ты? Но он же может и отказаться, наверняка откажется». «Мне?» — Цветаева коротко рассмеялась. «Нет, не откажет. Я знаю, как его подловить. Точно уговорить смогу, вот увидишь. Он, может, и не признает этого вслух, но благодарен тебе за поддержку в деле Огнева. Так что, если я попрошу, будет ворчать, но согласится хотя бы на переговоры, и вы вместе все и выясните. Если твой Роженов и правда такой раскаявшийся, пусть попробует объясниться при Алексее, а уж он-то его насквозь видит. Быстро раскусит, если тот будет пудрить мозги». Такая прямолинейная и наивная уверенность Цветаевой вызвала у Земской слабую улыбку. Она смотрела на эту девушку, которая с такой простотой бралась решить сложнейшую проблему, и ей становилось легче. В мире Ксюши все было ясно. Был друг, которого обидели, и обидчик, который должен ответить. И решить это можно одним честным разговором. «Хорошо». Тихо согласилась Земская, наконец-то положив кусочек булочки в рот. Она чувствовала, как тяжелый камень беспокойства слегка сдвинулся, дав ей чуть больше воздуха. «Если ты сможешь его уговорить, я буду очень благодарна». «Да что ты, мелочи!» — отмахнулась Ксюша. Она одобрительно кивнула, словно только что завершила успешные переговоры. «Оставь это мне. Я с ним договорюсь». И, глядя на ее решительное лицо, Ксения с неожиданной остротой осознала, что у Алексея, при всем его одиночестве, есть человек, который верит в него с такой простой и безоговорочной силой, на которую она, Ксения Земская, была, пожалуй, не способна. «А что, если он прав?» В очередной раз подумала Земская, но вновь отогнала эти мысли. Ей ни к чему было придраться в Валентине. Он был идеальным во всем.